На групповых собраниях выступали с жалобами, хранившимися под спудом так долго, что и самого предмета для жалоб давно не осталось. Но теперь здесь был заступник МакМёрфи, и больные нападали на все, что им когда-то не понравилось в отделении. «Почему надо запирать спальни по выходным?» — спрашивал Чесвик или кто-нибудь еще. «Неужели и по выходным мы сами себе не хозяева?» «Да, мисс Гнусон», — говорит МакМёрфи, — «почему?» «Мы знаем по прошлому опыту, что если не запирать спальни, вы после завтрака снова ляжете спать». «Это что, смертный грех? Ведь нормальные люди поздно спят по субботам и воскресеньям». «Вы находитесь в этой больнице», — отвечала она словно в сотый раз, «потому что доказали свою неспособность встроиться в общество. Доктор и я считаем, что каждая минута, проведенная в обществе других пациентов, за некоторыми исключениями, действует благотворно. И наоборот, каждая минута, проведенная в одиночестве, в задумчивости, только увеличивает ваше отчуждение». «Так вот из-за чего собирают по 8 душ, когда ведут на ТТ или ФТ или еще какую-нибудь Т». «Совершенно верно». «Значит, если хочется побыть одному, ты больной?» «Я этого не сказала». «Значит, если иду в уборную облегчиться, мне надо взять с собой 7 приятелей, чтобы не давали мне задуматься на стульчике?» Пока она изобретала ответ, Чесвик вскакивал и кричал ей. «Да, так что ли получается?» И другие острые, сидевшие вокруг, говорили: «Да, да, так что ли получается?» Она ждала, когда они уймутся и восстановится тишина, а потом спокойно отвечала: «Если вы немного успокоитесь и будете вести себя как группа взрослых на дискуссии, а не как дети в песочнице, мы спросим доктора, не считает ли он целесообразным внести изменения в нашу методику. Доктор?» Все знали, как ответит доктор, и, не дав ему раскрыть рот, Чесвик выпаливал новую жалобу. «А что же тогда с сигаретами, мисс Гнусон?» «Да, что с ними?» — ворчали острые. МакМёрфи поворачивался к врачу и повторял вопрос прямо ему, пока не успела ответить сестра. «Да, док, что с сигаретами? Какое она имеет право держать сигареты, наши сигареты, у себя на столе, будто она их купила, и откидывать нам по пачечке, когда ей заблагорассудится? Мне это не очень интересно, покупать сигареты, и чтобы кто-то говорил мне, когда их можно курить». Доктор наклонил голову, чтобы посмотреть на сестру через очки. Он не знал, что она забрала к себе все лишние сигареты и не дает на них играть. «Что там с сигаретами, мисс Гнусон? Я, кажется, ничего не знал». «Доктор, я считаю, что выкуривать за день 3-4, а то и 5 пачек слишком много. А именно это и происходило у нас на прошлой неделе после прибытия мистера МакМёрфи. И я решила, что разумнее всего взять на хранение сигареты, купленные больными, и выдавать каждому по пачке в день». МакМёрфи нагнулся и громко зашептал Чесвику: «Слушай следующий указ насчет сортира. Мало того, что идти туда 7-8, можно только 2 раза в день и когда она прикажет». Он развалился в кресле и захохотал так громко, что еще минуту никто не мог сказать ни слова.